Сириус Дрейк, я уже граф. Книга 7, глава 1. Новый учитель, новые возможности. Нравилось мне сплочение всех враждующих между собой аристократов и простолюдин, которые учились в Кеме и в других институтах. Все встали бок о бок, чтобы спасти мир от глобальной угрозы. По мере возникновения новых волн, команда разделилась на несколько частей. Действуя как волнорезы, студенты, их родители и преподаватели растянулись в линии. Первая, самая сильная, состояла из взрослых аристократов, за ней шли специалисты. Какими бы они ни были профессионалами, им все равно еще далеко до своих родственников и преподавателей. А вот в третьем ряду держался один епископ Иоанн, охватывая поистине огромный радиус. Его магию можно было видеть невооруженным глазом. Если раньше от него исходили световые лучи, то теперь он накрывал людей куполом, внутри которого действовали полезные бафы. За ним растянулись студенты низших рангов, оказывающих поддержку тем, кто вернулся с линии соприкосновения. Под стеной расположились те, кто выработал свой ресурс. В специальных палатках подготовили ящики с красными кристаллами. Когда мы расправились с гигантскими осьминогами, нам пришлось отступить, так как купол епископа до нас не дотягивался, а у меня было энергетическое истощение. Как же хотелось поглотить все кристаллы, но я понимал, насколько это эгоистично. Поэтому пришлось ограничиться остатками, когда все забрали свою долю. Наконец, мы восполнили силы и направились за холм. Да, мы могли отходить небольшими группами, если с нами был преподаватель, или в нашем случае генерал Кутузов. Уж не знаю, зачем ему это. Он в одиночку мог отправиться гулять по дикой зоне во время прорыва, и ничего. Глядя, как весело размахивал мечом Кутузов, я понял, что он этим занимается, чтобы обучить Машу, как наследницу рода. А значит, ей необходимо набираться опыта у профессионалов. А лучше отца в военном деле не было в империи. Под командованием Кутузова мы двигались довольно быстро даже для меня, постоянно меняя позицию. Основная масса тварей двигалась туда, где магов было больше всего, и отправлялась на убой. Среди них встречались муравьи-переростки и твари, похожие на перекати-поле. Последние могли просто стереть тебя в порошок, так что их нельзя было подпускать близко. А вот против бронированных кенгуру с четырьмя лапами пришлось сражаться в ближнем бою, дальние заклинания разбивались о панцирь. Когда мы попали в руины замка, от которого ничего уже не осталось, кроме катакомб, на нас напали копьеносые черви. В момент атаки их рог на морде твердел, и горе тому, кто попадался на пути. Они вылезали из земли внезапно и мигом меняли траекторию атаки, так что нам приходилось быть максимально осторожными. Антону пришлось стать живой приманкой. Он начинал топать, а потом отпрыгивал, когда тварь вылезала из земли. Тут-то мы и сжигали ее заклинаниями. Генерал, как великий учитель, наблюдал со стороны, походя, отмахиваясь от надоедливых червяков, как от мух. Когда мы добрались свежих метеоритов, они уже пульсировали, чтобы вот-вот взорваться. «Так, Маша, ты уже знаешь», — сказал генерал с максимальной серьезностью. «А вот остальные, нет, так что слушайте. Я не буду мчаться сломя голову, чтобы спасти вашу жизнь. Учитесь ответственности. Каждый выбирает себе по одному метеориту и закрывает его. На все про все у вас полчаса. Кто не успеет, отправляется к Киму». Вопросы? Никто не был против. Лора попросила меня поспорить с генералом, кто быстрее закроет метеорит, но я посчитал, что не стоит огорчать человека в таком преклонном возрасте. А то он, глядишь, испалит широкого на радостях. Последний метеорит мы договорились закрыть вместе. Все быстро прошли защитный купол. Мой метеорит окружали джунгли. Каждый кустик, ветка и цветок отзывались на прикосновение. Бутоны втягивались внутрь стебля. Лианы поднимались, словно обжигаясь о мои доспехи. Лора быстро нашла кристалл, и мы поспешили к нему. Сделали пару шагов и наткнулись на домики местных дикарей, размером с игрушечные. Наружу выскочили мелкие существа, чуть меньше собранного болванчика, с острыми зубами, дырками вместо ушей и трехпалыми лапами. Все одеты в разноцветные тряпки. Один, дожевывая ногу своего соплеменника, сразу метнул в меня копье, от которого я отмахнулся. Лора подметила, что среди них встречались исключительно самцы. Возможно, они размножались почкованием, потому что их было просто до хрена, словно муравьев. В поселении я заметил алтарь, собранный из трех деталек моего питомца. А вот это уже интересно. Они мне нужны. Мой друг тоже почувствовал кусочки своего тела и начал вибрировать в нетерпении. Прикольные ребята, обрадовалась Лора, и ее голограмма принялась скакать между маленькими тварями. Я не разделял ее мнение и поэтому попробовал порубить в капусту как можно больше гномов. Потом, когда до меня дошло, что это неэффективно, просто жег их огнем. В итоге количество гномов настолько выросло, что мне пришлось провозиться 20 минут. Уже ни о каком быстром закрытии метеорита и речи не шло. Я вышел третьим. Последней оказалась Маша, но и она успела закончить к 29 минутам. «Все, вроде справились», — сказал Кутузов без обычной веселости в голосе и пошел дальше, немного прибавив темпу. «Мы едва понимали, где находимся. Спасибо Лоре, что подсказывала направление, но и отдыха у нас тоже не было. Через минут 20 мы наткнулись на еще один метеорит, только в несколько раз больше предыдущих. Этот закрываем все вместе», — отчеканил Кутузов. «Там очень опасные твари». Никто не стал спорить. Все подготовили оружие. «Тогда вперед. До Скоробеев около часа быстрой ходьбы, так что не тратьте силы понапрасну, они еще пригодятся». Внутри находилось большое каменное поле. Булыжники разных размеров лежали то тут, то там, позволяя спрятаться за каждым и прикрыть свою спину. Против нас выступили духи, которые могли вселяться в неживые предметы на всем поле. И убить их можно тогда, когда они находились в камне. Звучит легко, но духи крайне увертливые ребята, и в последний момент постоянно норовили выскочить. Стоило больших усилий застать их врасплох. Вот тут пригодилась Лора и навыки болванчика. Его новые детали мы еще не осмотрели и не опробовали как следует. Так что никакого риска организму и телу питомца не было. Да и старые детали неплохо справлялись. С духами мы провозились несколько часов. Противников много, камней тоже, а нас всего ничего. Вот и приходилось скакать как угорелый. Спасибо Лоре, которая помогала мне и определяла места вселения, и насколько оно далеко. Когда мы закончили высасывать кристаллы и закрыли метеорит, нам удалось наконец передохнуть. Тут уж кто был на что гораст. Маша села проверять ногти, Антон лег на спину и попытался расслабиться, а генерал продолжал без устали наблюдать за обстановкой. Я достал три детальки, и болванчик отозвался вибрацией. Появившись в форме человечка, он встал рядом со своими частями и начал переводить взгляд то на меня, то на них. Лора просканировала детали, а я провел небольшой обряд. Одна деталька встала болванчику в корпус вторым слоем и еще две залезли в виде ушек, что сделало моего питомца немного симпатичнее. Маша аж вздохнула от заряда мелоты. Он обвивал мое запястье в два слоя и расширился на всю длину. Эх, это что получается, если собрать кучу деталек болванчика? «Можно и живую броню сделать, так что ли? А ты сначала собери полный набор», — ухмыльнулась Лора. У Кутузова имелась рация, которую не заметила даже Лора. Судя по всему, это и была прямая связь с Есениными. Вот только никто так и не ответил. «Они там что, чаепитие устроили?» — проворчал Кутузов. «Похоже, он скорее поверит в то, что члены одного из сильнейших родов будут пить чай в глуби дикой зоны, чем попадут в передрягу». Пришлось преодолеть еще более сложный участок. Чем глубже в зону, тем меньше территория походила на земную почву. И все тяжелее нам было пробираться через леса, пустыни, скалы и подземелья. Монстры встречались такие, что в одиночку не сладишь. Для Кутузова это семечки, а нам пришлось попотеть. Я сражался дольше всех, и пару раз казалось, что вот-вот завалю тварь. И вот долгожданный отдых на краю обрыва. Упав на спину, я начал быстро прогонять энергию по каналам, насыщая вместилище. Приходилось обнулять усталость, как физическую, так и ментальную. Ну не красота ли? Кутузов стоял на краю обрыва и глядел вдаль. Мы тоже подошли. Это что за уродство? Выпучила глаза Маша. Лазарет Кима. Свет пробивался через тучи, и как в старых американских фильмах лучик солнца скользнул по стенам больничной палаты и ненадолго замер на лице звездочета, лежащего без сознания. В палату заглянула молодая медсестра. Она посмотрела на него, немного расстроились и спряталась за дверью. Сколько лекари потратили энергии, чтобы вытащить людей из того света. Только благодаря их усилиям Алевтина Генриховича удалось вылечить полностью. Он очнулся, и воспоминания нахлынули на него как лавина. Вот он дошел до Скоробеев и преодолел в одиночку несколько метеоритов. Тут он принял решение двинуться дальше, вглубь. Он шел, и на него кто-то накинулся сзади. Звездочет помнил размытое лицо противника. Его внешний вид постоянно мелькал и искажался, образуя то человеческие черты, то морды животных и птиц. Каким-то чудом, кажется, ему помогли с монстром, и они сообща победили врага. А дальше многочасовое возвращение к институту. Энергия не восстанавливалась, раны кровоточили. Приходилось использовать старый дедовский способ. Просто двигать ногами. Уже у распределителя силы нажали на кнопку «выкл», и тело распласталось на земле. Очнулся он уже здесь. Звездочет приподнялся с кровати и забрал сухой воздух, а потом начал кашлять. Взгляд зацепился за графин с водой. Алевтин потянулся к нему. 2 литра воды закончились за один заход. «Ага, хоть в рубахе завернули», — хмыкнул звездочет. Давненько ему не приходилось лежать в больничке. Он потянулся, подвигал шеей и ногами. Вроде все цело. Но что же произошло? Кто меня вылечил? Звездочету приходили странные сны по поводу Кузнецова, который заглядывает в палату и превращается в огромную жабу. Алевтин Генрихович улыбнулся своим мыслям, но быстро взяв себя в руки, хмыкнул в усы и сурово посмотрел в окно. Стены не видно, зато взрывы и стрельба пробивались даже через стекла. Покружив по палате, он выглянул в коридор. В конце сидела медсестра и заполняла в спешке журнал. «Похоже, скоро привезут еще раненых с дикой зоны. КХМ, девушка», — окликнул ее замдиректора. «Принеси мне одежду, да поживее». Медсестра быстро смекнула, что спорить с ним себе дороже, и без лишних слов убежала, забыв про дела. В комнате было темно, что несомненно нравилось звездочету. «Уже очнулся, лжеизбранник», — раздался издевательский голос со стороны окна. Замдиректора не удивился, когда до него дошло, почему он так быстро оклемался. Кто же еще мог его настолько мастерски поставить на ноги? «Любопытно, епископ», — улыбнулся замдиректора. «Чем обязан? Мы хотели узнать, что произошло в дикой зоне, чтобы понимать, кто же ты, друг или враг», — проскрипел епископ. «Делайте, что хотите, мне нужно срочно вернуться». Воспоминания постепенно возвращались. «Надо им помочь». «Возможно», — пожал плечами епископ Иоанн. «Надеюсь, вы понимаете, что когда это закончится, универсиада продолжится». «Конечно», — кивнул звездочет, «но что если некоторые участники погибнут во время прорыва? Штрафовать каждый институт, значит, они были не до конца обучены. Сами знаете, зона не прощает слабых. А если это будете вы?» — улыбнулся краешком рта звездочет. «Ха, а ты смешной, Алевтин Генрихович!» — рассмеялся епископ скрипучим смехом, подошел к звездочету, положил руку ему на плечо и ускорил восстановление. Со стороны могло показаться, что ничего не произошло, но на деле он влил в каналы звездочета кучу энергии. Наконец прибежала медсестра, которую Алевтин Генрихович послал за одеждой, и принесла его доспехи с артефактами. Надо было бежать на помощь к товарищам. Его способности сильно облегчат работу в зачистке дикой зоны после прорыва, но здравый смысл подсказывал заглянуть сначала в столовую. Побольше калорий ему не помешает, а то звездочет был так обессилен, что и ложку держал с трудом. В столовой царил кипиш. Все хотели побыстрее восстановиться, поесть и отдохнуть. Даже кухня Кейма пошла на уступки, и большую часть блюд сменили высококалорийные джемы и пюре для более быстрого переваривания. Звездочет отыскал стойку, где находилась обычная домашняя еда. Он понабрал всего понемногу, занял 4-местный стол и принялся с расстановкой пережевывать пищу. Организм отозвался с благодарностью, и уже через 30 минут, когда живот наполнился под завязку, звездочет ускорил пищеварение, и стало полегче. «Да у них там все какие-то лохи», — услышал замдиректора голос 2 студентов из чужого института. «Вроде казанская форма». Звездочет сидел впритык к углу, и его не замечали. «Всех спасает только парочка мощных родов», — говорил первый студент, Нахимов и Кутузов, да Есенин. «Ну и чего тут ловить? Понятно, что на их фоне все посредственности. А Кузнецов, уж он на голову всех обскакал», — ответил ему собеседник. «ПФФ, хотя да, что-то в нем есть, но это уж точно не заслуга преподавателей. По словам декана, они держатся только потому, что не все хотят учиться вместе с простолюдинами. Пятно на роду, да нормально вроде все, я тебе говорю, Горький в близких отношениях с царем, вот поэтому их и терпит. У них тут все преподы мутные типки. То какой-то простолюдин, который волшебным образом докачался до голубого браслета, то Ермакова с сомнительным прошлым. Говорят, она причастна к какой-то грязной истории. Да тот же звездочет погубил целый отряд в Южной Европе. Чуть ли не подсудное дело. Звездочет едва слышал их, словно у него в ушах была вата. Он просканировал тело. Ага, вот оно. Просто еще не улеглось заклинание Иоанна. Нам и приходится помогать в такой момент, сказал студент. «Все знают, что сюда идут одни неудачники. Что учиться, что учить?» Они поржали, быстро очистили тарелки и ушли к стене. Звездочет же немного посидел, переваривая услышанное и приходя в себя. Старые хрычи потом будут друг друга в прессе хвалить, что только их совместными усилиями сомнительный институт под Красноярском был спасен. И он не винил студентов за такие слова. К ним у Алевтина Генриховича претензий не было, только к руководству и деканам с кураторами. А ведь они практически со всеми когда-то сражались бок о бок. Вернувшись к себе в кабинет, он открыл ящик стола, под которым стоял монитор с планом дикой зоны. «Ага, значит, веселитесь, а меня оставили куковать в палате?» — ухмыльнулся звездочет. Наконец-то заклинание епископа закончило работать. Он нажал рычажок под столом, и от стены отъехал шкаф. За ним находился потайной отсек с оружием. Звездочет немного порылся и взял металлический кнут. На спину прицепил щит-панцирь, способный отразить 90% физических атак. Еще захватил пару связок метательных ножей. Не забыл меч, левитирующий за спиной, и еще один повесил у бедра. Подумал и сунул в карман парочку артефактных гранат, да и обычные, на всякий случай. И, наконец, вытащил маскировочный карандаш и провел через лицо две черные полоски. «Раунд 2, господа!» Растянулся он в улыбке и нацепил темные очки, хотя солнце уже скрылось за облаками. Глава 2. Скоробей, Ред. Словами не описать удивление и восторг, которое я испытал, когда впервые увидел скоробеев. Сколько же вокруг них ходило слухов. Некоторые даже считали, что это реально большие насекомые из Египта. Верх инженерного гения. В эти машины вкладывалось столько бабок, что можно купить пару мелких стран и десяток дворцов на сдачу. Большая часть предприятий Широкова обслуживала именно эти машины. Разумеется, ни одна деталь не продавалась за границу. Ими пользовались только отечественные агрегаты. Каждый скоробей обрабатывал огромные поля. Вот и сейчас мы смотрели на одного из них. Что же они из себя представляли? Первая ассоциация, что напрашивается на язык. Насекомые. Огромные, просто не поддающиеся здравому смыслу. А второе, город. Небольшой, в несколько промышленных бытовок, десяток зданий и смотровая рубка, венчающая эту пирамидку. Все расположены на спине механического насекомого. У машины, если ее можно так называть, имелись две большие широкие гусеницы. На днище что-то вроде пылесосов, которые втягивали в себя маголитный песок. Удивительно, но да, это можно назвать городом на колесах. Ну как, детишки, завораживает. Весело прогремел Кутузов. Когда я впервые увидел его, у меня тоже отвисла челюсть. А мне не нравится, фыркнула Маша. Я, когда их впервые увидела, представляла их как сборочные машины, которые более компактные и мобильные. Но это, не могу с ней не согласиться. Да, этот город на колесах выглядел не самым надежным и защищенным местом. Это все необходимо для производства маголита, пояснил Кутузов больше нам, чем Маше. Каждое здание отвечает за определенный процесс, так что не стоит недооценивать скоробей. К тому же у него сама по себе отменная защита, не считая дежурных от института и других магов-истребителей. Сейчас мы это и наблюдали. Внизу, на равнине, на огромного скоробея пытались напасть 300 крупных монстров. Некротические псы, которые могут подчинять себе людей с помощью укуса. 40 особей от каждой стаи нападали с трех сторон. Я и не представлял, насколько оснащен даже один скоробей. В днище открылись автоматические люки, оттуда вылезли крупнокалиберные турели и в считанные минуты в клочья разорвали всех псов. «Ни хрена ж себе!» – воскликнул Антон. «С такой мощью можно не бояться вообще ничего». «Нет, тогда бы нас тут не было», – Кутузов кивнул на скоробея. «Там, кстати, неплохая кухня и можно передохнуть, если устали». «А мы что, пойдем дальше?» – удивился я, уже нафантазировав, как выйду после прорыва специалистом с голубым или синим браслетом. «Эх, вот тогда заживем». «Ха, держи карман шире. Ты только студентик, который думает, что самый сильный», — фыркнул Кутузов. «Без меня вы бы сюда не добрались, только полегли бы ни за что, ни про что. Тогда зачем мы тут?» — задал я резонный вопрос. «Во-первых, опыта поднабраться, а во-вторых, вам и первого пункта достаточно», — улыбнулся он и пригладил усы. «Подежурите какое-то время, посмотрите, может и подсобите в защите агрегата от монстров. Судя по его арсеналу, нам и делать ничего не придется», — подметил Антон. «Во время прорыва в каждом скоробе усиливается охрана», — пояснил генерал. «Случаются такие волны, что пару раз приходилось использовать протокол Инферно. «А это еще что?» – спросил я. «Лучше не знать», – махнул рукой Кутузов и пошел по склону к машине. «Все же это сооружение произвело на меня неизгладимое впечатление. Миша, исходя из результатов анализа, скарабей по площади и высоте больше пирамиды Хеопса», – сообщила Лора. «Меня удивил один момент. Не знаю, заметили ли его другие, но мне это сразу бросилось в глаза, а именно то, что я не слышал, как шумят механизмы, обрабатывающие маголитовый песок. Мне казалось, что такой исполин должен грохотать за версту, но нет, он работал подозрительно тихо. Мы даже не повышали голос, общаясь друг с другом. Конечно, на лекциях нам рассказывали о прорывной технологии, которая используется в каждом отечественном скарабее, уменьшающий шум до минимума, но чтоб настолько. Чем громче работает агрегат, тем больше любопытных тварей захотят посмотреть на источник звуков. Мы поспешили за Кутузовым, а тут еще Лора сообщила, что надвигается новая волна монстров, и они куда мощнее, чем предыдущие. Первые волны порождали метеориты, которые упали недавно, и чудовища не сильно успели раскачаться. Последующие обещали принести монстров из глубин дикой зоны. Теперь на нас неслись твари из самых темных закоулков. А у монголов также, или это мы особенные, поинтересовался Антон. Также, кинул через плечо Кутузов, только у них хуже с вооружением и вообще техникой. Страна степей, там особо нет ископаемых, и все, что добывают их скарабей, уходит на модернизацию новых мощностей для тех же скарабеев. Мало средств поступает в казну, и до народа практически ничего не доходит. Все ради победы, невесело улыбнулась Маша. Как же они умудряются еще нападать на ближайшие страны, удивился Антон. Вот это правильный вопрос. Ребятки освоили приручение монстров, пояснил Кутузов. Выводит их в промышленных масштабах. Среди них ты не встретишь ни одного всадника на обычной лошади. Они давно пользуются специально выведенными скаковыми монстрами. От виверн до драконов. Драконы есть в метеоритах, искренне удивился я. Мы с Лорой в учебниках не читали ничего подобного. А то, хмыкнул Кутузов. В метеоритах ближе к центру ты и не такое найдешь, но пока тебе туда рано, да и каждому из вас. Мы практически дошли до скарабея. Чем ближе мы подходили, тем больше он казался. Гусеницы достигали высоты второго этажа, и это только ходовая часть. Дальше возвышались коробки цехов, уходящие прямо в небо. Удивительно, что человечество смогло построить подобных исполинов. Сейчас скарабей не двигался, видимо, из-за прорыва, но Лора показала, что все же он продолжает всасывать песок под собой. Кутузов вместо того, чтобы позвонить по телефону или как-то предупредить, что он пришел, просто поднял руку и выстрелил красным огнем вверх. Через минуту в ходовой части открылась незаметная металлическая дверь прямо как на подложке, и оттуда показался небритый, заспанный человек неопределенного возраста в растянутой тельняшке и в трениках. «Михалыч, ты что ли?» – хриплым голосом сказал странный мужчина и сделал вид, будто приглядывается к генералу. А чего так долго? Тут уже и Сергей Александрович был с сынком своим блаженным, и Алевтин на днях. Это из-за прорыва, чего все вы зачастили к нам. Самое забавное в этом человеке, насколько внешность отличалась от ментального тела. Сильный маг, по сравнению с нами, конечно, равный преподавателям, если не сильнее. Даже интересно, какой у него ранг. Здорово, Иваныч, мы тут в гости к вам. Ты все не просыхаешь? «Уж прорыв, а ты за старые», — довольно пожимая ему руку, — сказал Кутузов. «Ну ты же знаешь, мое дело следить за тем, чтобы моя малышка не сломалась». Он постучал по металлу. «Кстати, Михалыч, а ты чего такой толпой? В прошлый раз был только с Машей, хотя у меня и так на всех чая хватит», — улыбнулся он. «Да ты прости», — решил им показать суровые будни, — махнул рукой Кутузов. «Вот, познакомься. Эти ребята в скором времени начнут тебя навещать». «Да», – заинтересованно посмотрел он на нас и спрыгнул на землю. «Ну, будем знакомы, Ильдар Иванович, главный техник. Отвечаю за то, чтобы скарабей не развалился». Он протянул мне руку. «Кузнецов Михаил Викторович», – сказал я. «Интересно, почему он не назвал фамилию?» «Кузнецов?» – переспросил Ильдар Иванович, бросив мимолетный взгляд на Кутузова. Тот кивнул. «А вы, молодой человек, Есенин Антон Сергеевич», — отчеканил парень и пожал руку. «О, еще один Есенин», — расплылся в улыбке Ильдар Иванович. «Ты хоть скажи своему папаше, что он мне полтинник торчит, глядишь и заскочит ко мне на подольше, а то только привет да пока. Он сплюнул темную слюну на землю и первым полез внутрь. Мы пошли за ним и оказались в узком промышленном коридоре, по стенам которого змеями тянулись провода и трубы. «Я вообще ничего не могу просканировать, Миша», — сказала Лора, безрезультатно пытаясь пробиться хоть на сколько-то метров вперед. «Неудивительно. Такой агрегат явно напичкан всеми возможными защитными артефактами. Одни стены из маголита, толщиной в 5 мм, чего стоили? Да, именно сплошной маголит, не напыление». Пройдя несколько смежных комнат, мы остановились в кабинете техника. Там он посадил нас на диван и предложил чай. Сергей Михайлович попросил чего покрепче, пока прессы рядом нет. Ильдар Иванович, как великий фокусник, достал из торчащей трубы пузырь. «Во, это уже другое дело», — улыбнулся Кутузов. «Бутылку они уничтожили быстрее, чем мы допили чай». В соседней комнате что-то запищало. Ильдар Иванович моментально из расслабленного состояния перешел в рабочее. «Это нехорошо», — пробубнил он и вышел из комнаты. Кутузов тоже напрягся, а за ним и мы. Один из насосов засорился, вернулся техник. «Ладно, Михалыч, я погнал. Надо своих поучить уму-разуму. Ты, если хочешь, оставайся. Я буду минут через 40. Ох, нет, лучше проведу им экскурсию, познакомлю со всеми да пойду дальше. Надо Есениных найти», — сказал Кутузов. «Но ребята», — он строго посмотрел на нас, — «они к тебе заглянут». Мы пошли по винтовой лестнице наверх. «Он что, пьяный?» — спросил Антон. «Кто? Иваныч?» — улыбнулся Кутузов. «Да ну ты чего? Просто иногда для храбрости. Он силен», — подтвердил мои наблюдения Антон. «Еще бы», — сказал генерал, — «слабаков сюда не берут, а еще у него выдающиеся мозги. На первый взгляд и не скажешь, но он может построить что угодно из чего угодно. Оставь его одного в пустой комнате, и Иваныч тебе сварганит автомобиль. Я бы с удовольствием еще раз спрашивал про этого чудака, но приближался новый прорыв, а Сергей Михайлович хотел идти один на поиски Есениных. Сколько всего человек работают в Скоробее?» — спросил я. «Это ты поинтересуешься у начальника?» — генерал прокашлялся. «Точнее, начальницы. Когда мы прошли очередной коридор и Кутузов открыл дверь, мы оказались на площадке. Здания располагались близко друг к другу, так что между ними могли протиснуться два человека, не больше. Экономия места и все такое. Тут торчали разноцветные счетчики. На мой несведущий взгляд, в полном хаосе они лезли из стены, пола и потолка. Оставалось только догадываться, как в них ориентировались местные служащие. Впереди построили смотровую площадку, откуда открывался не самый красивый вид на свежеубитых монстров и руины, прямо на пути Скоробея. Как эта махина собралась по ним ползти, оставалось загадкой, хотя с такими гигантскими гусеницами мало какое препятствие покажется помехой. Вокруг озабоченно слонялись ремонтники, инженеры и другие служащие Скоробея. Кто-то проверял данные со счетчиков, кто-то настраивал табло с картой местности, кто-то ремонтировал маголитовые стены зданий. Лора зацепила одного из работников и просканировала его ауру, которая оказалась серьезней ранга специалиста. «Оживленно тут», — вздохнула Лора, появившись рядом в клетчатом пиджаке на голое тело и с фотоаппаратом. Она фоткала все, что видела вокруг, прямо как турист. «Завораживает», — улыбнулся Кутузов. «Не особо», — фыркнула Маша. «Очень», — выдохнул Антон, и я его поддержал. «Так, сперва поедим», — хлопнул в ладоши генерал. «За мной». Мы зашли в ничем не примечательное одноэтажное здание. Как-то уж сильно легко мы сюда попали. Это же самое охраняемое сооружение в империи, подметил Антон, оглядываясь по сторонам. А я думала, институт самое охраняемое, подметила Маша. Так-то ты забыла про императорский дворец, улыбнулся я. А, ну да. Столовая напоминала добротную заводскую кафешку. Столики не самого высокого качества, старенькие перегородки, продавленные поролоновые подушечки на стульях. Повара в белых халатах с чепчиками стояли за раздачей и должны были накладывать пищу оголодавшим рабочим. Сейчас время еще служебное, и народу было мало. Всего двое помимо нас. Мы взяли по подносу и похватали домашнюю еду. «Как же я обожаю эту столовку!» Вдыхая запах черного хлеба с чесноком, сказал Кутузов. Маша взяла блины со сметаной и творожную запеканку. Антон мини-пиццу, пюре с котлетой и компот из сухофруктов. Я же взял борщ, макароны по-флотски, салат минутка и чай. А вот генерал разошился на славу. Он просто подхватывал каждое блюдо, которое имелось на раздаче. В итоге наш стол оказался заставлен до отказа. А еще, Кутузов поводил столовой ложкой как дирижерской палочкой. Малоизвестный факт. Тут еда кажется вкуснее. Что за домыслы? Приподняла бровь Маша. А ты попробуй, кивнул он на блины. С первым кусочком я понял, о чем он говорил. Еда и впрямь ароматнее. Нет, Маруся по-прежнему готовила вкуснее, но какое же приятное послевкусие оставалось на языке. Когда я попробовал вишневый пирог, то понял, что в жизни не ел ничего вкуснее. При условии, что в дикой зоне я постоянно ощущал привкус вишни. После такого обильного приема пищи Сергей Михайлович повел нас наверх. В Скоробее не было лифтов, только лестницы. Поэтому пришлось постоянно преодолевать приличные расстояния, поднимаясь по очередной винтовой лестнице, за которой нас ждал еще одна. Наконец, мы остановились у железной двери с надписью «Командный пункт». Генерал постучался и, не дожидаясь приглашения, вошел. В очередной раз я поразился, как же много позволено сильным и влиятельным. «Всем здравия желаю», — прогремел генерал, здороваясь со всеми присутствующими. Все в комнате повернулись к нам и начали здороваться кто как. Само помещение представляло собой комнату, набитую пультами управления, радарами, графиками и мониторами. Огромные панорамные окна на 360 градусов позволяли увидеть все вокруг Скоробея. И да, мы забрались на самый верх сооружения. «А ты чего не здороваешься?» — крикнул Кутузов фигуре в командирском пальто, накинутым на плечи и фуражке. «Сережа, ты сказал, что все будет хорошо», — раздался женский голос с командной интонацией. «Но что я вижу? Монстры атакуют все активнее, частота столкновений увеличилась, а темпы добычи не возросли, да и монголы. Хватит, хватит, Женя, тут даже император не может предугадать. Не пугай молодых, лучше бы поздоровалась». «Ах да, простите мои манеры», — фыркнула она и повернулась. Первым, что бросилось в глаза, был шрам на щеке в виде елки. Странное явление, обычно маги их сразу убирают. Зеленые глаза, выдающийся нос с горбинкой, волосы спрятаны под фуражку. Стройная, с хорошей осанкой и грудью третьего размера. Красивая, одним словом. Впрочем, как и большинство сильных магов, она подошла к нам. Вот только студентов-недоучек мне не хватало в такое время. «Нахрена ты их привел?» Она даже не пыталась скрыть своего недовольства. «Они пока побудут тут», — без улыбки сказал генерал. «Я за Есениными. Да и Машу ты знаешь». Кутузова-младшая только сдержанно кивнула. «Опять эти Есенины», — пробубнила она под нос и обратилась к нам. «Я полковник Ахматова Евгения Александровна», — кивнула она. «Не вздумайте путаться под ногами. То, что вы специалисты, вообще ничего не значит». «Они еще не специалисты», — Кутузов позволил себе улыбнуться при виде реакции своей подруги. У Ахматовой глаза чуть не вылезли из орбит. «То есть как не специалисты? Сережа, какого хрена ты мне привел детей на убой?» Она начала заводиться и потихоньку обнажать свою ауру. «Евгения Александровна, вы забываетесь», — беззлобно сказал генерал. «А ты не забывай, что я главная на этом объекте». Вспыхнула она еще сильнее и посмотрела на всех нас, пытаясь запугать своим суровым видом. «Ты смотришь на мой шрам?» — наклонилась она к Антону. «Да», — кивнул он. «Раз уж вы можете так открыто говорить, то я подумал, что и нам стоит говорить прямо. Могу я спросить?» Непонятно, то ли она опешила от такой наглости, то ли заинтересовалась. «Ну спроси, как вы получили этот шрам?» «Вот еще», — фыркнула Ахматова. «Чтобы я рассказывал об этом какому-то незнакомому пацану? Тогда будем знакомы», — смотря ей в глаза, он протянул руку. «Есенин Антон Сергеевич. Младший, значит?» — подняла бровь полковник, но руку пожала. «Как интересно. Может быть, ты скажешь, откуда у меня этот шрам? Это же сделал мой отец, верно?» Глава 3. Барышни-крестьянки. Просьба, перечитать предыдущую главу. Городской парк имени Романова, Г. Москва. Погодка в столице была отличной. На небе ни облачка, но и солнце не пекло и не нагревало салон автомобиля. Хотя кондиционер в салоне работал отлично, да и тонировка включалась нажатием кнопки. Водитель, как и его автомобиль, тоже был непрост. Сидя за баранкой машины, припаркованной около Романовского парка, Данила разглядывал проходящих мимо девушек. Это место славилось тем, что тут собирается аристократическая молодежь. Погулять, почитать книги, поиграть в волейбол или просто отдохнуть. Некоторые устраивали пикник, разложив закуски на траве. Пока в поместье спокойно, Данила решил прокатиться по городу. Так сказать, вспомнить старые деньки. Нет, таксовать он уже не собирался, это как-то не по статусу. Он личный водитель барона Кузнецова все же, а тот последнее время не слезает с первых полос газет. Чего только Данила не начитался с тех пор, как его начальник уехал обратно в Ким, и что он крутит роман сразу с пятью девушками заоблачной красоты, и что он в одиночку нападал на графов и отжимал у них имущество, а из последнего, как раз после того, как он выиграл престижный аристократический конкурс, ему приписывали еще роман с самой царевной Екатериной Петровной, да много чего писали акулы пера. Как-то на заправке Данила услышал двоих аристократов. Они рассматривали фотку его господина в журнале и на полном серьезе утверждали, что Кузнецов связан с китайской разведкой, и что раньше он работал на правительство США. Теперь у Данила имелась хорошая зарплата, соцпакет, замечательное место для экспериментов с машиной и дельные товарищи. Тот же Трофим чего стоил, мог проконсультировать по куче технических вопросов, да и в деревне оказалось много толковых ребят. Его машина и вовсе превратилась в произведение искусства, практически идеальное средство передвижения. А на днях Надя сказала, чтобы он подготовил ряд документов для выступления на гонках как представитель рода, опять вернуться на гоночную трассу. Даниле казалось, что его мечтам уже не суждено сбыться, и вот тебе, такой неожиданный и приятный подарок. Он фантазировал, как с гордо поднятой головой возвращается на трассу и обгоняет всех этих купленных водил, как приятно будет лицезреть злость их напыщенных хозяев, которые надеялись выиграть с помощью денег. Из фантазии его вывел женский крик, точнее ругань. Две немного потрепанные, но неплохо одетые бабы спорили о том, кому из них вызывать такси. «Лиза, дорогая моя, вообще-то я платила в прошлый раз», — возмущалась дама в больших очках и с платком на голове. «А ничего, дорогая Виктория, что я платила за обед», — кипятилась вторая женщина с пышными черными кудрями и в таких же толстых очках. «Не жмоть, дорогуша, нам надо-то всего пару километров. Эх, не то что в старые времена». «Да», — улыбнулась женщина и совсем не по-женски ударила свою подругу по плечу. Та даже не шелохнулась. Так бы оно и продолжалось, но у Данилы вспыхнули ностальгические чувства по прошлой работе. Все же романтичное было времечко. Доставлять людей в разные точки города, кого-то оперативно, используя запрещенные приемы, иногда гоняясь с жандармами. Ну и что уж скрывать, Даниле эти две женщины понравились. Нет, он не любил баб постарше, просто чем-то они его зацепили. Даже в их перепалке чувствовалась особая энергия. Сразу понятно, с опытом. И Данила решил им помочь. Вот просто так. Любил он иногда протягивать руку помощи дамам в беде. Желательно красивым, естественно. Он поглядел в зеркало заднего вида, поправил воротник джинсовки, растрепал волосы, чтобы казаться ушлым парнем, надел солнцезащитные очки и по старинке сунул спичку в угол рта и вышел из машины. «Ну, красавец, девушки, извините», — он скрестил руки на груди, подперев бицепсы, чтобы казаться больше, — «я невольно услышал, что у вас проблемы, могу подвести». Женщины посмотрели на него оценивающим взглядом и переглянулись. «Мальчик, ты куда яйца катишь?» — рявкнула Вика. «Мы тети взрослые, не по статусу. Не бойтесь, я просто решил протянуть вам руку помощи», — пожал он плечами. «Но раз не надо, упрашивать не буду». Данила, как бы случайно, поправил очки, сверкнув взглядом на даму, и открыл дверь машины. А его тачка выглядела внушительно. Когда он ехал по дороге, люди оглядывались, а стоило ему пересечься со знакомыми таксистами, они постоянно интересовались, сколько же он вбухал в салон. «Вика, мальчик просто хочет помочь», — поспешила осадить подругу Лиза. «Он же не пытается пригласить нас на свидание, не правда ли?» «Нет, у меня невеста», — соврал гонщик. «Вот видишь, так что не надо тут пальцы гнуть. К тому же, ты и так должна мне». Вика вздохнула, посмотрела подруге в глаза, потом на Данилу. «Точно не будешь пытаться нас соблазнить и звать в ресторан?» — с надеждой в голосе спросила Вика. «Что вы, дамы, я галантный кавалер». «Эх», — вздохнула Лиза, — «кругом одни недотроги. Ладно, поехали, а то у нас и вправду денег нет». И тут подруга ткнула ее локтем. Он деликатно открыл дверь и запустил дам на заднее сиденье. Они тут же рассыпались комплиментами, не забыв похвалить машину. Это была его самая любимая часть, точнее, одна из них. Кто же не любит комплименты? В тех краях, откуда мы приехали, можно оценить человека по тому, как он ухаживает за автомобилем, — сказала Лиза. Странно, но Данила думал, что везде судят книгу по обложке. Женщины продиктовали адрес, пусть доставит их туда побыстрее, и они его отблагодарят. Данила не спеша тронулся с места, не стал газовать, решил разогнаться только на трассе, чтобы не пугать дам. «Вы хорошо водите», — похвалила Вика. Простите, но мы так и не представились. Я Виктория, это Елизавета. Ну раз без чинов, то я Данила, кивнул он, посмотрев в зеркало заднего вида. Если вы торопитесь, могу еще добавить газку. Ох, молодой человек, хитро улыбнулась Лиза. Мы прожили довольно долгую жизнь, и нас уже ничем не удивить. Это был вызов. Данила ухмыльнулся, нажал парочку кнопок на приборной панели и вдавил педаль газа. Через мгновение машина набрала зверскую скорость. Женщины завизжали, но не от страха, а от накатившего адреналина. В итоге Данила сбавил скорость, когда до конечной точки осталось около 10 минут, и автомобиль запетлял по узким улочкам пригорода. «Знаете, беру свои слова обратно», – кивнула Лиза. «Это было умопомрачительно», – подтвердила Вика. «Если вы не против, мы бы могли с вами как-нибудь еще прокатиться. В такой компании одно удовольствие», – кивнул Данила. «А вы гонщик?» – решила спросить Лиза. «Был когда-то», – мечтательно вздохнул Данила. «Но благодаря моему работодателю я скоро снова вернусь в строй. Хотите поболеть за меня, то оставьте телефончик, приглашу на дебютный старт. А вы за словом в карман не лезете», – хихикнула Вика, но визитку дала. «Повезло вашему работодателю». «А да», – кивнул Данила. «Мой босс один из добрейших людей в столице. Таких я никогда еще не встречал». Он посмотрел в зеркало заднего вида. Не заинтересовались ли девушки больше Михаилом Викторовичем, чем им? Вроде нет, так же стреляют глазками. А такому прекрасному барону не нужны две потрясающие девушки в самом соку? Подстегнула сама себя и подругу Елизавета. «У моего босса, к сожалению, есть девушка, вместе в институте учится», бросил Данила. «А во, ваш начальник еще студент?» Удивились дамы. Машина подъехала к непримечательному двухэтажному таунхаусу. В одном из окон горел свет. «Да, и учится он не абы где, а в самом Киме», хвастался Данила, пока дамы выходили. Он не заметил, как их перекосило, когда они услышали про институт. Вика наклонилась к окну со стороны пассажира. «У меня брат учится в Киме, может они знакомы?» сказала женщина, буквально сверля взглядом Данилу. «Как его фамилия?» «Кузнецов, барон Кузнецов», без задней мысли ответил он. «Эх, не слышала», картинно вздохнула Вика. «Лиза, знаешь Кузнецова, барона? Вроде он по телевизору мелькал. В общем, Данила, дорогой, спасибо, что подвез. Мы тебе очень благодарны», улыбнулась Вика. «Кстати, вы так и не дали свой номер телефона. Не переживайте». Опустив очки на нос, он подмигнул. «Я вам сам позвоню, будьте уверены, таких красавиц не забывают». И решив, что самым эффектным будет умчаться на всех парах, он надвинул очки и стартанул с места, умчавшись в закат. А вот две девушки еще какое-то время стояли перед крыльцом и молчали. «Думаешь, он нас нашел?» – спросила Лиза. «Сомневаюсь. Это чистая случайность, но у нас теперь есть выход на его человека. Хочешь попросить помощи? Тише, дура, даже у стен есть уши». Они решили, что пока отложат разговор и постучались в дверь. «Дикая зона. Скоробей 2. Судя по всему, в этом мире и дня не прожить, не задумав какую-нибудь интригу. Как будто человек вырастет неполноценным, если вокруг него не закрутится калейдоскоп слухов, его не попытаются убить или подставить. А еще неплохо, если у тебя имеется пара скелетов в шкафу, которые нужно срочно вытащить на всеобщее обозрение. Не особо люблю такое, но куда деваться? Иногда интересно, но как следствие. Вокруг меня этих интриг выше крыши. Вот и сейчас назревала очередная хитрая комбинация. «Да, этот шрам оставил твой отец», – спокойным тоном сказала Евгения Александровна. «Как узнал? Характерный узор», – без промедления ответил Антон. «У меня примерно так же получается, но более рваный и неаккуратный. Интересно, при каких обстоятельствах мой отец применил на вас один из смертельных приемов? И еще», – он посмотрел на женщину снизу вверх. «Как вы остались живы после этого? Думаю, твой отец сам расскажет эту не особо интересную историю», пожала она плечами. «А пока не мешайся под ногами. Жень, может им попробовать выступить в команде зачистки?» предложил Кутузов. «Я ручаюсь за эту троицу». «Ручаешься, говоришь?» Она посмотрела сперва на Машу. «Ну за твою дочку я не переживаю, видела, как она работает», затем на Антона. «Да и сомневаюсь, что среди Есениных найдутся слабаки, но вот про него», она бесцеремонно кивнула в меня пальцем. «Третьего ты взял балластом, или прицепом? Я о нем ничего не слышала, кроме выступлений на ТВ». «О, «Так ты тоже смотришь телевизор?» – искренне удивился Сергей Михайлович и закрутил головой. «А где?» – тут Ахматова вытащила из кармана пульт и нажала на кнопку. Один из экранов переключился на спортивный матч. «А во, до чего дошел прогресс!» – удивился он. «Уже и в дикой зоне можно поймать сигнал. Сережа?» – поджала она губы, глядя на Кутузова. «Это же пацан!» – тут генерал улыбнулся. «Да и Антон с Машей едва не хмыкнули. Раз я не из сильного рода, то вы решили, что я слаб». Вклинился я в разговор. «Парень», — вздохнула Ахматова, словно видела все в этой жизни. «Пока я про тебя ничего не решила. Как покажешь, на что ты годен, буду делать выводы. Но ты не специалист. И это факт». Я пожал плечами. «Спорить нет смысла. Сейчас я под командованием Кутузова и меня это вполне устраивало. И переходить под начало этой надменной бабы мне не очень хотелось. Поверь, Жень, этот парень может удивить». Подмигнул Кутузов и тут же перешел на официальный тон. «А теперь предоставь мне полный отчет о том, куда намылились оба Есенина, и отец, и сын. Полный отчет о передвижениях с корабля и свяжи меня с четвертым бортом. Возможно, я загляну к ним. Есть. Все слышал?» Обратилась она к помощнику, тот козырнул. «Выполнять». Сергей Михайлович еще немного пошушукался с Ахматовой в уголку и потом вернулся к нам. «Вы пока можете погулять. Вот пропуска». Он протянул нам три бейджа на синей нитке с цифрой 3. Они позволят вам ходить по большей части с корабля, но в зону 1 и зону 2 вход запрещен. Синий цвет вашего жилого отсека, думаю, разберетесь. «Маша, дорогая, подскажешь?» «Да, без проблем», кивнула она. «Ты уже уходишь, Машенька?» «Дорогая», он опустил глаза в пол. «Тут без лишних слов ясно, что Кутузов идет в крайне опасное место. А нет, не смей, даже не начинай». Маша вскинула ладонь. «Папа, давай подождем подмогу. Позовем Нахимова, вам точно будет проще вдвоем». «Нет, прости, дорогая, но Петя не придет», — покачал он головой. «У каждого в государстве есть свои задачи. Моя, как генерала армии, защищать сухопутные границы от нападения, этим я и занимаюсь. У Пети другая миссия. Не вернешься через сутки, я сбегу и отправлюсь сама на поиски», — твердо сказала Маша. Кутузов улыбнулся и сгреб дочку в объятия. Он долго гладил ее по голове. «Конечно, я вернусь. Как же я оставлю свою дочку?» – приговаривал он. «Я вернусь, вернусь». Что-то мне подсказывало, генерал немного драматизирует и нагнетает обстановку, и все, чтобы дочка лишний раз посюсюкать Машу. Не мог же один из самых могущественных воинов погибнуть так бесславно, но на всякий случай я попросил болванчика спрятаться у него в кармане. Теперь генерал никак не мог заметить моего питомца. На данный момент мы находились в наилучшем положении. Так как мы довольно глубоко в зоне, восстановление энергии проходило просто с невероятной скоростью. Болванчик сам открывал себе каналы и буквально разрывался от переизбытка сил. Лора подливала масла в огонь, постоянно пичкая меня графиками и посылая фотки с внутреннего пляжа. Только она и волны. Ну и еще откровенный купальник, как же без него? Как бы ни искал, генерал не найдет болванчика, а я буду знать о нем все. В крайнем случае, отправлю на подмогу остальные детали. Правда, не знаю, помогут ли они, но это лучше, чем ничего. Нас аккуратно попросили выйти и прогуляться, а на рубке закипела работа. Конечно же, я не мог упустить возможность подслушать разговор командования, так сказать, вызнать секретные сведения. И нет, мне не стыдно. Я должен быть в курсе всего, что происходит вокруг. Это повысит нашу выживаемость. Пока Лора анализировала разговор Кутузова с Ахматовой, мы спустились на первый этаж. «Я сама не особо много гуляла по скоробею», — сказала Маша. «Была всего пару раз, и отец тут же кидал меня набираться опыта. Пока мы шлялись между одинаково выглядящими зданиями, я не заметил чего-то шибко интересного. Вокруг только технические сооружения, никаких лишних деталей. Работники бегали из отсека в отсек, вкалывая не покладая рук. Мы дошли до синего блока, больше похож на корабельную каюту. Пара двухъярусных полок, иллюминатор да столик, прикрученный к полу. «О, ностальгия», — улыбнулся Антон. «В детстве я проходил двухгодовое обучение у дяди в горах. Примерно такие же условия». Он растянулся на нижней полке и расслабился. «Миша, до новой волны около 15 минут», — предупредила Лора. «Я успею сделать апгрейд болванчика и себя. Слишком много энергии. Много вычислений. Какой апгрейд? На убойность. Простая брутальная сила», — улыбнулась Лора, поглядывая на меня с верхней полки. «У тебя все хорошо?» «Контроль состояния?» – спросил я на всякий случай. «Не хотелось бы мне получить еще один инцидент с Лорой, как в тот раз, но отключив ее в дикой зоне, я рискую потерять жизнь. Нет, конечно, я был уверен в ее стабильности, но чем черт не шутит?» «Контроль состояния», – повторила Лора, и перед глазами зажглась красная надпись. «Стабильность состояния И-87. Таких низких показателей я не ожидал. Предполагал, что мог не до конца исправить Лору, но чтобы такой низкий процент, это для меня критично. Кажется, что 87% достаточно большая цифра, чтобы занервничать. Ученые в центре перед тем, как провести тесты по вживлению Лоры в мою голову, говорили примерно следующее. Миша, если бы тебе сказали, что у тебя 90% шанс выиграть в лотерею, ты бы стал участвовать. Разумеется, улыбался я. А если бы тебе при этом еще и предложили нажать на красную кнопку, которая запускает ядерные ракеты, но вероятность того, что кнопка окажется не настоящей, также равен 90%. Ты бы нажал, вот с Лорой примерно так же. Я не хотел рисковать и подвергать ее опасности. Нет, не себя, а именно ее. Она хоть и искусственный, но интеллект, и каждый срыв дается ей очень тяжело. Плохо отзывается на ее сознание. Что-то вроде детской психологической травмы, которую потом не исправить за всю жизнь. Так, строго сказал я, стараясь не показать беспокойство, апгрейд на улучшение фильтрации, с последующим обнаружением неполадок, также усиль выходную способность, ну и про болванчика не забудь. По ее взгляду я понял, что нифига мне не удалось скрыть эмоций, но Лора ничего не сказала, только кивнула и исчезла. Тут взвыли сирены. Приближается волна, это не учение. Приближается волна, повторяю, это не учение. Примерный уровень опасности, средний. Ну что, готовы немного попрыгать и поубивать тварей? Улыбнулась Маша, доставая меч. Я уж думал, мы тут только ради экскурсии. Вскочил Антон, готовя свой клинок. Лора уже начала апгрейд, и закончить одна должна как раз за пару минут до атаки. Мы поднялись к носу скоробея, где стояли человек 30, все в одинаковых доспехах. И уже только по одному виду понятно, что они куда надежнее самого лучшего защитного костюма, который имелся в институте. Кутузов стоял бок о бок с полковником Ахматовой. Они до сих пор о чем-то говорили. «О, а вот и оперативная группа», — улыбнулся генерал, увидев нас. «Значит так, слушайтесь Евгению Александровну во всем, что касается правил выживания на скоробее. А ты», — удивилась Маша, — «а я уже отчаливаю», — он чмокнул дочку в лоб. Разбежавшись, он перелетел через перила и, не долетев до земли всего пару метров, превратился в черную точку, которая стремительно понеслась по направлению к волне. «Он сказал, что немного их потреплет», — выкрикнула Ахматова. «А ваша задача — не дать тем, что останутся, даже пальцем задеть скоробея». Она подняла меч, и на ее призыв отозвались все 30 человек. «Ну и мы. У них есть даже воины?» — спросил я у Маши. «В смысле, это одна из бригад работников. Просто сейчас их смена выпала на волну. Они сильны, чертовски сильны», — сказал Антон. «Ты не видел их за работой», — завороженно сказала Маша, когда мы подошли к помосту-лифту, который быстро выгрузил нас на песке у гусениц. «Нас поставили в самый хвост, чтобы, не дай бог, кто-то пострадал. Грубо говоря, наша задача сейчас не умереть и набраться опыту, наблюдая за более профессиональными магами». На границе холма, за которым скрылся Кутузов, появились первые монстры, и от их вида захватывало дух. Больше всего они походили на египетских богов, с телом человека и с мордами животных. Завораживающе, жутко, интересно. От автора: «Дорогие читатели, еще раз всем спасибо, я люблю лайки. Что-то давно не было Лоры, исправляем». Глава 4. Небо цвета Ван Гога. Как же мало мы знали, когда меня и моих коллег отправляли в портал для экспедиций. Удивительно, ученые в моем мире даже не догадывались, насколько мелкие крупицы информации нам удавалось добывать. Кто бы мог подумать, что в этом мире живут монстры из египетской мифологии. Интересно, как в моем мире оказались изображения этих тварей. Возможно, создания из других реальностей посещали нашу планету, или у египтян имелись технологии, как и у нас. Возможно ли, что и портал – это технология седой древности? Стоило об этом подумать на досуге. Сейчас надо бы сразить богов древности. Конечно, на деле это никакие не боги. Просто офигенно сильные монстры, которых сразу принялись кромсать бойцы скоробея. Мы тоже старались не отставать, но под такой стиль подстроиться весьма нелегко. Во время короткого перерыва между волнами, мы разговорились с парнями со Скоробея, и узнали, что они занимались разной работой. Кто-то механик, кто-то повар, кто-то наладчик. Среди них затесались и пара уборщиков, или, как они себя называли, менеджеры по клинингу. И судя по всему, они болели своим делом. Лора закончила апгрейды, тонко настроила и синхронизировала энергетические поля болванчика с моими, и теперь я мог, в теории, управлять всеми детальками как единым целым. Саму же помощницу я пока не трогал. Она настраивала фильтры для более чистой энергии. Так стабильность возросла до 93%. Не особо много, но уже терпимо. Мой внутренний максималист негодовал. Мы все поправим позже. Болванчик показал себя во всей красе. Египетские монстры были сильны, но, в конце концов, сдавались под его натиском. Они оказались не просто безумными болванами, которые умели только бегать и кусаться. У них имелись щиты и оружие, изогнутые мечи, которые в моем мире назывались хапешами. А еще монстры умели держать строй. Нам напомнили, что это не простой разрыв очередного метеорита, а именно прорыв. И вслед за старыми божествами на нас напали летающие ящерицы. Если по-научному, то асцилии перепончатокрылые. Маша называла их просто чешуйчатые мудаки. А тут внезапно браслетик поменял цвет на зеленый, и Антона потащила погеройствовать. Приходилось его слегка тормозить, а то еще от группы отобьется. Маша работала гораздо умнее. Она прикрывала людей, атаковала, но не лезла на рожон, выгадывала идеальное время, чтобы ударить точно в яблочко. Одно удовольствие смотреть, как твоя девушка в прыжке отрубает голову змею, а следом изящно уворачивается от хапеша, чтобы поразить врага в сердце. Я аж возбудился от такой красоты. Когда же мы перебили всех тварей, прошло около 2 часов. Вернувшись на Скоробей, нам дали время помыться, привести себя и форму в порядок и покушать. Все это мне напоминало службу по контракту. Те же условия, те же команды. Вот только народ гораздо добрее, общительнее и все как один болели за общее дело. Гордились тем, что служили на одном из самых престижных объектов Российской империи. Служба тут гарантированно прославит и себя, и твой род. Все знали, что охраняют самые ценные объекты в стране. Уровень выше, уже караваны и магические школы с институтами вроде КИМа. Командира Скоробея, полковника Ахматову Евгению Александровну, мы не видели до конца дня. Только единожды пересекались с ней в столовой. Она набивала рот овсянкой и даже не удостоила нас взглядом. «А чего она такая деловая?» — фыркнул я. «Мы что, еще не достойны ее внимания?» «Не бери в голову, Миша», — отмахнулась Кутузова. «Она строгая дама, но справедливая. По крайней мере, так говорит отец. Еще бы», — пожал я плечами. Я взглянул на Антона. Как бы он ни старался строить из себя крутого парня, но его явно что-то волновало. Сидел, уставившись в одну точку, и теребил салфетку. «Ты не переживай, с твоими родными все в порядке», — попыталась успокоить его Маша. «Да, Антох, твой брат имбовый перец, да и отец не отстает», — решил я приободрить друга. «Уж с ними точно ничего не случится. Знаете, буквально пару дней назад я услышал их разговор с мамой о том, что монголы пытались заслать к нам на службу своих агентов». Внезапно принялся рассказывать Антон, и как бы отец с братом не отправились к ним. «Ты думаешь, что они вдвоем пошли к монголам?» — спросила Маша. «Да, и поэтому им в помощь отрядили и твоего отца», — кивнул Антон. «Бред», — категорично заявили мы с Лорой. «Это почему?» — удивилась Маша. «Потому что они не настолько глупы, чтобы ввязываться в конфликт во время прорыва и провоцировать новую войну», — сказал я. Лора меня поддержала, и Маша с Антоном задумались. И тут я попал в десятку. Никто в здравом уме не будет ни с кем ссориться. Результат подобной интриги – трибунал и арест минимум. Уж в интеллекте Кутузовых и Есениных, при всей их внешней странности, я не стал бы сомневаться. Я все же думаю, что в глубине зоны куча опасных метеоритов, которые необходимо закрыть до того, как они лопнут, предположил я, и едва ли я далек от истины. Пока мы сидели и обсуждали дела, к нам подсел Ильдар Иванович. «Ну как вы тут, освоились?» В этот раз он был гладко выбрит и выглядел посвежее, чем при первой встрече. «Да», — кивнул я, — «все хорошо. Кстати, хотел тебя спросить, а что стало с твоим отцом?» А вот тут я насторожился. Такие вопросы просто так не задают. Он недавно скончался. «А вы знали его лично? Моя семья как-то покупала у вашего рода лошадей. Отменные скакуны. Он что-то не договаривает», — предупредила меня Лора. Это да, я возобновил бизнес, и теперь вы можете и дальше покупать у нас коней, улыбнулся я, как ни в чем не бывало, накопить бы, и обязательно куплю. Мы еще немного с ним поболтали, оказался классный мужик, знал кучу всяких историй, в том числе и о Есениных, и о Кутузовых. Также выяснилось, что он бывал на свадьбах и Сергея Александровича, и Сергея Михайловича, наверное, даже где-то был на совместных фотографиях, да и вообще, плохого человека Сергеем не назовут, усмехнулся Ильдар Иванович и пожал плечами. Так говорит моя жена, когда получает очередной дорогущий подарок на день рождения от ваших родов. На прощение он поцеловал Маше руку, а теперь извините, работа не ждет. Как оказалось, тут совсем нечем было себя занять, и я начал понимать ребят, которые говорили «пойду лучше поработаю». А чем еще заниматься на этом стальном гиганте? А еще мы могли выходить наружу, недалеко, но хоть что-то. Лора постоянно просила взять горсть песка на пробу. Я не спорил и украдкой набивал им карманы. Гуляя вокруг Скоробея мы особо не спешили, и через час забрались внутрь машины.